Глава 25. Одна против миллионов. Перед входом в особняк сидел Зорг. Его черная косматая туша почти сливалась с сумраком, царящим во дворе. В красном лунном свете светились лишь жуткие белые глаза, да лужица слюны, скопившаяся у его когтистых передних лап. «Вот она, моя сладкая девочка», — произнес Багратион голосом ее матери. «А что же твои друзья? Они не собираются к нам присоединиться?» Перепуганная Наташа повернулась и бросилась обратно, но невесть откуда взявшийся Пьер преградил ей дорогу. Клементина Уварова вышла из-за широкой спины черного пса и довольно рассмеялась. Пьер подтолкнул Наташу к Зоргу, и девочка едва не упала. Клементина схватила ее за воротник свитера и сильно встряхнула. «Легковерная дурочка», — сказала она, — «Багратион ведь не просто тупая псина. На его родине все знают о коварстве этих лохматых бестий. Они скрываются в лесах, возле деревень и подслушивают имена местных детишек. А потом зовут их, копируя голоса родителей. Детки выходят из домов, и зорги утаскивают их в лесную чащу. Но откуда тебе знать об этом, дурочка?» Тут на террасу выбежали Катерина, Игорь и Алекс. Чего-чего, а этого они никак не ожидали. Ребята в ужасе застыли, глядя на пришельцев из Зерцалии. «Но как же так?» — сквозь слезы спросила Наташа. «Это ведь был голос мамы». «Дам тебе один совет», — холодно изрекла Клементина. «Поосторожнее с зеркалами, милочка. Когда ты разглядываешь свое отражение и болтаешь при этом с родителями, кто знает, может, кто-то еще следит за тобой, разглядывает тебя из другого мира, изучает, подслушивает ваш разговор и запоминает голоса». Наташа замерла. Слезы ужаса текли по ее щекам. Клементина схватила ее за шею и, прижав к себе, выставила перед девочкой сверкающую косу. Пьер легко запрыгнул на спину Зорга. «Катерина Державина!» — вкрадчиво произнесла Клементина. «Спускайся к нам и прихвати с собой хрустальный ключ. Или твоей подружке конец». «Отпусти ее!» — рявкнул Игорь, бросаясь к ним. «Стоять!» — крикнула Клементина, прижимая стеклянное лезвие к шее перепуганной Наташи. «Иначе я снесу голову твоей глупой сестрице, а потом примусь я за тебя!» «Похоже, сегодня у нас не будет недостатка в заложниках!» Игорь замер. Алекс поднял глаза к темному небу. Лунное затмение уже почти закончилось. Багровый лик ночного светила постепенно светлел. «Больше никто не сможет прийти к вам на выручку», — тихо сообщил он Клементине. «Затмение закончилось. Вас тут всего лишь трое». «Этого вполне достаточно, чтобы разобраться с вами, мальчишка», — ответила женщина. «Сюда, Державина. Меняем тебя и голубой ключ на жизнь этой глупой негодницы». Катерина, прищурившись, взглянула на Наташу. Девочка испуганно смотрела на своих друзей, ожидая помощи. «Придется подчиниться. Что еще ей оставалось?» «Что будем делать?» — прошептал Игорь за спиной Катерины. «Сейчас я сбегаю за рапирой», — тихо ответил Алекс. «Не успеешь. Нужно предпринять что-то немедленно, пока они ничего не сделали с Наташкой». «Придется согласиться на их условия», — произнесла Катерина. «Что за глупости?» — вскипел Алекс. «Я должна». «Ничего и никому ты не должна. Твоя жизнь куда важнее». «Ах, вот как!» — разозлился Игорь. «Если властелины ее получат», — повысил голос Алекс, — «они снова будут перемещаться между мирами и повсюду творить зло. Они могут даже захватить ваш мир и превратить его в такой же ад, каким стала моя реальность. Этого нельзя допустить». «Но она моя сестра». «А Катерина моя сестра». «Что такое?» — расхохоталась Клементина. «В рядах противника раскол». «Я пойду с ними», — твердо произнесла Катерина. «Я должна это сделать. А вы меня вытащите. По крайней мере, надеюсь на это. «Ведь ты хотел использовать меня как приманку для них», — повернулась она к Алексу. «У тебя теперь есть отличная возможность». «Мало ли чего я хотел!» — воскликнул тот. «А ты не боишься?» — спросил Игорь. «Боюсь. Но если я не подчинюсь, они убьют ее. Ты об этом не подумал?» Игорь осекся и замолчал. «Одна жизнь против миллионов других», — заявил Алекс. «Это ничего не значит». «Это неправильно», — Катерина взяла из рук Игоря хрустальный ключ. «Рассчитываю на вашу помощь», — тихо произнесла девочка и направилась к Клементине. «Идиотка!» — воскликнул Алекс. Он попытался схватить ее за руку, но Катерина вырвалась и бегом спустилась по ступенькам террасы. «Вот и славно!» — улыбнулась Клементина. «Хорошая девочка!» Она грубо отшвырнула Наташу в сторону и схватила Катерину. Пьер сдвинулся в седле Багратиона. Клементина легко подняла девочку и посадила ее перед своим напарником. Он тут же забрал у нее ключ. Затем Клементина вскочила в седло позади Пьера, и гигантский пес помчался прочь. Наташа, заливаясь слезами, бросилась к брату. Игорь обнял ее и прижал к себе. «Идиотка!» — шепотом повторил Алекс. «Куда они ее?» — чуть слышно спросил Игорь. «Известно куда», — хмуро ответил парень. «Обратно в театр. Ведь машина Калиостро там, в подвале. Только пусть не думают, что им все сойдет с рук. Я иду за ними». «Я тоже», — твердо сказал Игорь. «Ты?» — Алекс презрительно усмехнулся. «А не испугаешься? Ведь все может кончиться очень плохо. Для всех нас». «Не испугаюсь. И я пойду», — произнесла Наташа. «А тебе-то что там делать?» — удивился Алекс. «Балласт нам не нужен». «Я не балласт. Только за последние 10 минут тебя дважды брали в заложницы». «Так получилось», — всхлипнула Наташа. «Но впредь я буду осторожнее. И я помогу спасти Катерину. Не дам ему вести с собой. Я должна, ведь она пожертвовала собой ради меня». Алекс невесело усмехнулся. «Ну, раз так, давайте пошевеливаться», — сказал он. «Нам необходимо вооружиться и разработать какой-то план». Ребята повернулись и пошли обратно в особняк Державиных. Катерина снова оказалась в театре «Иллюзион», уже в третий раз за эту ночь. В здании царила мертвая тишина. Ни Ипполита Германовича, ни графини Шадурской в «Иллюзионе» не оказалось. Клементина послала Пьера осмотреть здание, не прячется ли здесь еще кто-нибудь. Все-таки двери всю ночь были распахнуты настежь. А сама втолкнула упирающуюся Катерину в подвал. Вместо фонаря женщина использовала изящную стеклянную зажигалку. Катерину она заставила идти вперед, сама же следовала за ней, осторожно ступая по истертым каменным ступеням. «Тебе понравится в нашем мире, вот увидишь», — говорила она. «Будешь жить во дворце императора и не знать забот». «В качестве рабыни?» — горько усмехнулась Катерина. «В качестве личного созерцателя», — поправила ее Клементина. «Не знаю, какие планы на твой счет у дамы теней и остальных, но ты просто выполняй все приказы и не доставляй лишних хлопот, и все у тебя будет хорошо». «На твою тонкую шейку наденут красивый золотой ошейник, чтобы ты не пыталась удрать. А затем властелины научат тебя многим вещам, о которых ты раньше и не подозревала. Вы будете проходить сквозь пространство и время, путешествовать в другие миры. Сказка, а не жизнь». «Сказка?» — Катерина снова горько усмехнулась. «Я никогда не увижу своих родных». «О каких родных ты говоришь?» — Клементина презрительно скривилась. «Кроме мачехи у тебя никого не осталось. Да и та наверняка будет только рада от тебя избавиться. Молодая и красивая женщина. Нужна ей такая обуза, как ты». «А ты неплохо осведомлена о нашей жизни. Я ведь следила за вами не один месяц. И самого главного не увидела». «Чего же? Аглая любит меня!» — воскликнула Катерина. «Она всю полицию на ноги поднимет, лишь бы меня отыскать». «Ха-ха! Полицию!» — Клементина громко расхохоталась. «Не смеши меня! Что они могут, ваши полицейские? Поищут пару дней и перестанут. Ты мне когда-нибудь еще спасибо скажешь, что я забрала тебя из вашего серого и скучного мирка? Что ждало бы тебя в будущем? Учеба, работа, болван, муж и орущие дети. А теперь ты станешь созерцателем властелина в Зерцалии. Это великая честь и большие возможности». «Велика честь ходить в ошейнике. Это такая мелочь по сравнению с тем, что тебя ждет». «Что же тогда никто добровольно не соглашается на эту работу?» «Потому что наследники Калиостро — глупцы! Флэш-Рояль порабощает отсталые миры и забирает у них магические артефакты, а твои родственники из-за каких-то глупых предубеждений не хотят в этом участвовать!» «Они просто ценят свою свободу», — тихо сказала девочка, — «и свободу других людей». «А что им толку от этой свободы? Им предоставлен выбор — стать частью великого замысла или дальше вести унылое существование. Они просто сами не понимают своего счастья». «Видимо, у них другое представление о счастье». «И к чему их это привело?» — Клементина снова рассмеялась. «К истреблению! Ведь созерцатели сами по себе представляют большую опасность. Мало ли кого они приволокут из других миров. В некоторых обитают такие твари, что не снились тебе и в самых жутких кошмарах. Так что сами виноваты. Или они с нами, или они просто прекращают существовать». Они спустились в подземный лабиринт и начали пробираться к замурованному залу. Вскоре к ним присоединился Пьер, спустившись по ступеням. Багратион грузно следовал за ним, скрежеща когтями по каменным плитам. «В здании никого», — сообщил Пьер. «Куда же подевался толстый старикашка?» — удивилась Клементина. «Может, его забрала Шадорская?» «Наверное. Я совсем о ней забыла», — призналась женщина. «Нам следовало сразу разобраться с ней, как только представилась такая возможность». «Откуда вы ее знаете?» — спросила Катерина. «О, мы с графиней старые знакомые», — усмехнулась Клементина. «Однажды я проникла в ее дом. Дама теней приказала мне сделать кое-что. Не думала, что она снова появится у меня на пути спустя столько лет. Видно, до сих пор так и не смирилась». «Что вы ей сделали?» — спросила девочка. «Об этом тебе знать вовсе не обязательно!» Клементина подняла зажигалку повыше, осветив кирпичную стену с проломленной в углу дырой. «Ступай к машине!» «Мы не пройдем в тот пролом. Ваша собака в нем застрянет». «Ничего, пролезет», — ответил Пьер. «Об этом не беспокойся». Когда они добрались до стены, Пьер приказал Зоргу расширить проход. Демонический пес когтями разворотил в кирпичной кладке такую дыру, что сквозь нее и слон бы пролез. Пьер прошел первым, вслед за ним Клементина втолкнула Катерину. Свет от зажигалки оказался тут бесполезен. В огромном помещении они могли видеть лишь в 2 метрах от себя, но здесь оказалось вполне сухо, вода под ногами не хлюпала. После сырого подвала это не могло не радовать. Клементине пришлось зажечь факелы, торчащие в темных стенах, но света все равно было мало. Тогда она подожгла несколько деревянных ящиков, сваленных у стены. Когда они разгорелись, Катерина, наконец, смогла разглядеть, где она оказалась.